2009. Глава 22. Первым, что ощутила, придя в сознание, Эбигейл, была жуткая боль в голове. А потом до нее донеслось эхо голосов, один из которых принадлежал ее отцу. «Вот что, Лоренс, не надо повторять ни одно и то же. Ты прекрасно знаешь, почему мы здесь. И теперь, когда твой партнер выбыл из строя, клянусь тебе, я не верю. Этот мудила хочет, чтобы я порезал его на кусочки. Убери нож, Айзей, он будет говорить, я это чувствую. Неужели, Ларри, старина Стю знает что-то, чего я не знаю? Это все огромное недоразумение?» «Да, огромное. О, нет, нет, нет. Порядок, Ларри. Сейчас я отрежу тебе большой палец, а потом мы продолжим нашу... Ладно, я... Нет, думаю, я лучше продолжу. Нам нужно пойти к изумрудному дому. К тому большому особняку на дороге?» «Да». Эбигейл открыла правый глаз. Через 5 секунд в темноте проступили предметы и люди. Она сидела вместе с Лоренсом, Эмметом и Джун в каком-то помещении со связанными за спиной руками. Помещение выглядело знакомым. Арочные проемы, рухнувшая лестница, свисающая со 2-го этажа веревка. Трое мужчин в ночном камуфляже и масках, точнее, девушка только предполагала, что это мужчины, деловито укладывали в черные рюкзаки какое-то оборудование. Под аркой, которая вела в гостиную, лежал на животе и тихонько постановая Скотт. «А как же Джерард?» — подумала журналистка. «Неужели его так и оставили на улице?» «Разве я не подстрелила кого-то в том старом доме?» «Что происходит?» — шепотом спросила Эбигейл, наклонившись к отцу. Тот повернулся, и она увидела, что правый глаз у него почти закрылся от жестокого удара. «Пока еще не знаю, но начал было он говорить, но тут один из незнакомцев застегнул рюкзак и, подойдя, наклонился к Фостер. «Грязная Гарриет!» Он ухмыльнулся, и в прорези его маски блеснули ровные белые зубы. Примечание. Прозвище «Грязная Гарриет» может относиться к первой девушке-школьнице, грязнули и неряхи, демонстрирующей свое негативное отношение к занятиям и всем окружающим всеми доступными способами. Героине популярной игры Гарриет Тэтчер, которая действует не по правилам, но свое дело знает. Третье — намек на грязного Гарри. Конец примечания. Эбигейл узнала голос. Он принадлежал человеку, угрожавшему Лоренсу по имени Айзея. «А вот с малышом Ругером обращаться не научилась, да? Ты бы убила моего человека, Стю, если бы на нем не было кевларового жилета. А вот порез над глазом нехороший, надо зашить». Он достал из кармана моток медицинского пластыря. «Но пока и это сойдет». Айзея налепил пластырь на рану над левой бровью девушки, после чего резко оборвал его, и она застонала от боли. Айзея и его подручные натянули поверх комбинезонов черные парки и брюки. Каждый из них носил также черные неопреновые перчатки и кожаные армейские ботинки с гортексом. Примечание. Гортекс — мембранная ткань, производящаяся фирмой Гор и Асселт, применяется для изготовления специальной одежды и обуви. Конец примечания. Один из членов этой группы достал из рюкзака бутылку водки «Кетельван», открутил крышку и сделал хороший глоток. «Стю, какого черта?» — шикнул на него еще один человек в маске. «Хочешь, чтобы у меня руки дрожали?» — огрызнулся тот. «К тому же у меня еще и ребра болят, может, даже трещина». «Так прими нахрен аспирин!» Айзея тем временем подошел к пленным, опустился перед ними на корточки и оглядел всех четверых. «Веревки мы через минуту разрежем. Вы будете свободны. Идите, куда хотите, но я бы посоветовал следовать моим приказам. В точности». Он поднял пистолет. «Позвольте рассказать кое-что об этом произведении искусства». «Глок 18, автоматический, с компенсатором, с коллиматорным прицелом, магазин на 33 патрона. У нас такой у каждого, и мы без колебаний продырявим ваши задницы, если вы хотя бы на миллиметр отступите от наших указаний». С этими словами Айзея подошел еще ближе к пленникам и снова опустился на корточки перед пленниками. «И зарубите себе на носу. Тазером вас никто больше щекотать не будет, понятно?» Примечание. Тазер — электрошоковое нелетальное оружие. Конец примечания. Все молча кивнули. «А где? Так точно, сэр?» Мужчина наставил пистолет на Джун. «Так точно, сэр?» Отозвалась та испуганно. Бандит перевел дуло на Эммета. «Так точно, сэр», — повторил тот. «А что со Скоттом?» Эбигейл кивнула в сторону арки. «По-твоему, этот ублюдок сможет идти? У него перед тем, как ты очнулась, случился приступ». Айзея подался так близко к девушке, что их лица теперь разделяло не больше дюйма. От него пахнуло коричневой жвачкой. 2 года назад, дожидаясь такси после рождественской вечеринки в Ист-Виллидж, Фостер вдруг почувствовала, как что-то ткнулось ей в спину, и услышала негромкие, но страшные слова: «Хочешь, сука, сдохнуть сегодня?» Эбигейл так и не увидела лица нападавшего на нее человека, только услышала секунд через 30 быстрые удаляющиеся шаги по тротуару. Он забрал у нее сумочку, сережки и ожерелье и оставил то, что управляло ею до этого момента, крепко засевшее в мыслях понимание того, как быстро нормальный день, самый обычный вечер, может закончиться тем, что тебя изнасилуют и бросят истекать кровью на улице. Самые плохие моменты в твоей жизни приходят без предупреждения. Ты их не ждешь. Хотя, надо признать, в этот раз девушка почувствовала что-то неладное еще накануне утром у обозной тропы, когда перехватила тот взгляд, которым обменялись Скотт и Лоренс. Знали ли они, что может случиться? «Он твой бойфренд? Твой трахальщик? Кто?» Человек по имени Айзея обращался к ней. Журналистка покачала головой. «Я пырнул его в живот. Загнется через час, может, раньше. Не самая приятная смерть. Но если предпочитаешь остаться с ним...» Он вынул из ножен на лодыжке Фэрберн Сайкс и прижал острие ножа к ее правому глазу. «Буду только рад оставить тебя здесь. Потому что, по правде говоря, ты, дрянь, мне не нужна». Эбигейл смотрела в его большие белые глаза за прорезями в маске. Они напоминали яйца. Девушка ощущала его сладковатое дыхание на своих губах, чувствовала холодок стали на щеке. Она покачала головой. «Так я и думал. А теперь... Я еще не услышал от тебя так точно, сэр».